Глава 10. Когда мы вышли, Тель выглядел больше похожим на себя прежнего. Собранный, деловитый, суровый. Не тот декан-демон, который угрожал собственному студенту из-за женщины. Глупость какая-то. Тель поймал на себе мой взгляд. Странно ухмыльнулся и помотал головой. Ясно. Ответов и объяснений мне не дождаться. Обычно страж проявлял ничтожно мало сильных эмоций. И уж, конечно же, мне и в голову бы не пришло, что Тель способен сцепиться с Тибальдом, ребенком, по его меркам, всего лишь из-за того, что парень вел меня под руку. Казалось, в последние дни чувства и поведение начальника переключали рубильником. Бац, и перед нами обычный, невозмутимый, решительный и непоколебимый страж лифта измерений. Бац, и рядом со мной какой-то юнец, которому гормоны ударили в голову, и рассудок благополучно капитулировал, отравленный биологически активными веществами. Если так действует возможная связь или ее активация, видимо, забористая штука. Никаких наркотиков, фиагры или феромонов не надо. Вельсер вел себя, как изголодавшийся по женскому телу дембель. Хотя, насколько я знала, весельчак уж точно не скучал один в холодной постели. Не скучал временами. По нескольку раз за ночь и с несколькими разными дамами. Даже Тельбот пытался меня поцеловать. Этот великосветский красавчик, который всегда прежде ждал, чтобы женщина подала знак, проявила влюбленность, симпатию. Страшно представить, что случится, если связь скрипить, о чем говорилось уже не раз. Но ведь именно это даст стражам нужные силы, чтобы отразить атаку нижних демонов. Согласна ли я? Хочу ли? Готова ли принять все последствия? Уж лучше с Телем, чем с любым другим хранителем этого места. Его я уважала. Ему симпатизировала, с ним общалась так, что хотелось еще и еще. Влюблена ли я в начальника? Даже удивительно, что я никогда не задавалась этим вопросом. Просто даже не думала о подобном. И сейчас не понимала собственных эмоций. Но одно я знала наверняка. Я не хочу, чтобы Тель погиб, и вместе с ним погибло все то, что создавал страж ценой стольких усилий. Гармонию между этим местом и мирами, защиту измерений, которые не принимают в себя лифт, и его магию от полного уничтожения. Мне нравились идеи побуждения Теля. В эти минуты я не думала о нем, как о демоне, существе с темной, пугающей магией, неведомыми порывами, возможно, неспособным на истинные чувства. В такие мгновения я видела в Теле нечто светлое и хорошее. Если ради блага миров, усмирение лифта и выживания начальника требуется скрепить связь, что ж, так тому и быть. Я смирюсь с тем, что не смогу связать жизнь с другим мужчиной. Связь не отпустит эмоции. Почему же Тель против? Или ему нужна другая? Но что же тогда означает эта безумная ревность, эти действия собственника? Не начальника, мужчины, которого задевают за живое, когда за понравившейся женщиной ухаживают другие. Так действует связь. Почему же она прежде молчала? Судя по намекам Вельсера, я подходила всем трем стражам с самого начала. Но раньше Тель не ревновал. Напротив, даже поощрял мои встречи с его братьями. Боже, как все запуталось. Тель потряс меня за плечо, давая понять, что пора бы вынырнуть из собственных размышлений и вернуться к реальности. Я обернулась на стража и внезапно поймала такое выражение на его лице, какого уж никак не ожидала увидеть от этого боевого мага и могучего высшего демона. Казалось, Тель смотрит на нечто бесконечно нужное, то, без чего не прожить ни дня, и одновременно недосягаемое. «Да ладно, не может этого быть. Наверняка это меня порталом в голову ударило. Слишком резкие перемещения иногда действуют на земных магов непредсказуемым образом. Или нет?» Но стоило мне сосредоточиться на лице Теля, как оно окаменело. «Не зевай, фея. У нас важное дело». Как-то слишком мягко, неуверенно произнес рогатый начальник. «Да, чудеса, да и только. А я-то считала, что истинное чудо свершится, если выживу в Академии Стражей хотя бы неделю». «Ладно, пора сосредоточиться. Работа, работа, перейди на Федота, а то у меня уже просто икота». Я огляделась вокруг. Интересный мир, по крайней мере, необычный. Портал выбросил нас на полянке, поросшей густой жесткой осокой. Вокруг царствовали непроходимые джунгли. Пальмы устремляли в небо косматые макушки, унизанные разлапистыми ветками. Гигантские хвощи взмывали ввысь зелеными лестницами. Бурелом и густые кустарники намекали незадачливому путнику, что здесь прогуливаться не стоит. Во всяком случае, если еще дороги ноги. По громкому хрусту и трубному реву становилось ясно. Местные обитатели внушительных размеров и наверняка очень опасны. Тель кивнул, словно поймал мои мысли. «Нам туда. сказал и потянул в новый портал. Такими межпространственными перебежками пользовались в особо недружелюбных мирах. Вначале задавали более-менее безопасную точку выхода на планету, а потом уже двигались к нужному месту. Портал вывел нас на крутой горный пик, поросший мхом и крошечными кустиками с ярко-алыми, словно капли крови, ягодами. Я огляделась и поняла, зачем мы сюда прибыли. Прямо напротив вершины зияла огромная дыра в пространстве. Черная такая, с рваными краями, похожая на прореху в чьей-то старой одежде. Вот только носить такую вещицу могли, наверное, существа размером с галактику. С высоты нашего нынешнего пристанища я видела, какие чудовища обитают на здешних просторах. И, признаться, мурашки бегали по спине. Местная живность напоминала нечто среднее между драконами и динозаврами. По джунглям бродили шипастые, когтистые, клыкастые ящеры с крыльями и без. Всех размеров и цветов радуги. Где-то вдалеке синел осколок моря. И определенно там тоже водилось нечто убийственное. «Ничего не бойся», — коснулся моего плеча Тель. Опять непривычно ласково. Я оглянулась на стража. Снова лицо его изменилось. Казалось заботливым, заинтересованным. И вдруг мгновенно превратилось в каменную маску. Чтобы не испытывал ко мне начальник, он почему-то считал необходимым скрывать это, во всяком случае от меня. Я не сразу догадалась, почему Тель настолько уверен, что опасаться нам абсолютно нечего, пока не заметила розоватое марево. Оно поднималось над склоном и окружало нас сферическим куполом. Ага, очередная защита производства стража. На сей раз не от магии, от физического воздействия. Никто не пересечет границы купола, пока действует сила хранителя лифта. «Помнишь, что делать?» – спросил Тель. «Мы тренировались, правда, вхолостую». «Сконцентрировать энергию, будто собираюсь создать портал. А затем словно вывернуть пространство на себя, как карман из брюк. Так?» – спросила я у стража. «В точку, молодец. Давай это сделаем, иначе мир может разрушиться». И волна магии, энергии, пространственных сколов ударит в лифт и окружающие измерения. «Готово?» Я только кивнула. Прикрыла глаза и попробовала сделать то, о чем говорил Тель. Я ничего не слышала и не видела. Только где-то в вышине скрежетом раздавались голоса летающих ящеров. «Черт, не выходит!» Вдруг прорычал Тель. Я распахнула веки, собираясь оправдываться, почему-то чувствуя собственную бесполезность, беспомощность. Дыра затягивалась и снова увеличивалась. Пульсировала, если можно так выразиться. Я пораженно посмотрела на Теля. «Ну и почему не получается? Я помню, что вы рассказывали, пульсация – признак, что магия действует. Надо лишь приумножить усилия». «Да, потому что если мы сейчас это сделаем…» Раздался грохот, хруст, и в дыру полетели деревья из ближайшего леса. Пальмы на секунду задержались в щели, словно зубы какого-то диковинного монстра, и пропали бесследно. «Нет, я уверена, что все получится. Надо лишь долить магии». Я прикрыла глаза и поднажала, желая доказать Телю, что могу, умею, практикую. Да в конце-то концов, у нас впереди война. Может, поэтому он и не хочет связи? Считает меня жалкой неумехой? Пространство портала вытянулось впереди трубой с мерцающими чернильно-синими стенками. Я дернула его на себя, что было сил. Еще и еще. Тель что-то крикнул, но я не расслышала. В момент работы с порталом и вообще с пространственной магией звуки, запахи и краски миров пропадают бесследно. Удивительно, что страж вообще достучался до меня. Словно нас действительно нечто связывало. Настолько мощное, что и вообразить трудно. Голос Теля стих. И я почувствовала, как он помогает. Портал резко вывернулся наизнанку, залил синими чернилами пространство и мгновенно рассеялся. Я открыла глаза и увидела, что дыра полностью схлопнулась. Радостно посмотрела на Теля. Но тот не разделял моего воодушевления. «Что не так?» Спросила я, с ужасом ожидая ответа, прикидывая, какие неприятности нас подстерегают. Магический взрыв из-за слишком активного действия чар? Пульсация естественных дыр в пространстве? В первом случае придется срочно спасаться и накрывать мир защитным коконом. Иначе нам всем конец. Во втором сюда могут пожаловать разные существа из других измерений. Не по собственной воле, конечно же. Естественные бреши затянут водоворотами. И спасайся, кто может. Тель молчал. Смотрел так, словно я держу над его шеей топор и готовлюсь вот-вот опустить его. Да что же случилось-то? Хранитель лифта никогда не пугался. Даже нашествие нижних демонов не лишало его смелости и оптимизма. В горле образовался колючий комок. Сердце пропустило удар. Я с трудом выдохнула. «Тель, не молчите. Что произошло? Что я сделала не так?» «Ты не дослушала», — отмахнулся страж. «Раз аномалия столь мощная, после ее закрытия нам придется сохранять 3 дня магической тишины, иначе пространство начнет рушиться и погребет весь мир под обломками. Я собирался отправить тебя назад и призвать брата, любого, какой не занят женщинами или развлечениями. А теперь...» «Мы здесь застряли на 3 дня», — выдохнула я, не зная, извиниться или воздержаться. Тель скрестил руки на груди и смотрел на меня, как на дитя неразумное. И что-то такое опять мелькало в его взгляде, словно за этим выражением лица, раздосадованным, немного осуждающим, как за театральной маской, скрывается совсем другое. Или мне только почудилось? «Но вы же все равно здесь остались бы. На 3 дня, верно?» — уточнила я зачем-то у Теля. «Вопрос риторический», — ответил страж. «Что ж, придется провести их в моем обществе», — с вызовом произнесла я. «Заодно обучите, как обращаться с громадными хищниками, у которых мозг размером с грецкий орех. Пригодится во время нашествия нижних демонов». Телли рассмеялся, отмахнулся и двинулся вниз по узкой тропке. Купол рассеялся, но остатки его следовали за стражем. Он оглянулся и поманил за собой. «Ладно, поживем немного в мире юрского периода. Может, пожалеем, что вообще спасли его». Робинзон с рогами и пятница, которая не только по имени, но и вообще женщина. Нормальный набор вынужденных туристов. Не знаю, почему страж так раздосадован. Я лишь наблюдала, как Тель обустраивает наше временное жилище в горной пещере и ждала, пока страж добудет все необходимое. Мне он велел оставаться возле магического пламени. Оно походило на обычное, только имело зеленоватый отцвет, и временами лепестки его закручивались барашками. Тель несколькими ударами кулаков выбил в стене пещеры внушительную выемку и зажег там свой костер одним лишь щелчком пальцев, даже ничего не касаясь. Впрочем, я знала о силе стражей и уже ничему не удивлялась. Не мудрено, что эти способности и возможности так приманивали других демонов и магов. Они летели, как мотыльки на раскаленное стекло фонаря, и прилипали не в силах отступиться от планов по завоеванию лифта. Увы и ах, либо смерть, либо могущество. Пока что все покорители лифта находили лишь первую. Магическое пламя завораживало и почему-то казалось умным, ручным, как домашнее животное. Оно грело куда лучше огня. Не обжигало хозяев и атаковало незваных гостей снопами почти ничем не гасимых искр. В какой-то момент хотелось возразить, отправиться вместе со стражем, чтобы набрать всего необходимого для жизни в мире драконов. Еды, воды, чего там еще требуется. Но я сдержалась. Тель, судя по всему, видал и не такое. Я же тепличное растение. Я никогда не ходила в походы и даже костер разводить не умела. Стоит ли мешать стражу неловкими попытками доказать, что чего-то достою? И так уже доказала. Теперь Тель застрял здесь не с братом, способным за себя постоять, а с помощницей, которую придется еще и защищать. Впрочем, страж не выглядел особенно расстроенным. Судя по его словам, еду и воду достать не проблема. Магическое пламя и купол уберегут нас от внешних врагов и перемены погоды. Остается лишь занять себя чем-то и терпеливо ожидать, пока колебания пространственной магии затухнут. Тогда портал в нашу академию не нарушит гармонию снова. Можно воспринимать наше временное заточение здесь как отпуск в лесу юрского периода. Туристическую поездку на 3 дня. Что делает студент в свободное время? Напивается. Если это не вариант или невозможно, идет совершать романтические глупости, знакомится с кем-то на вечеринках, да и просто весело проводит время. Если и это невозможно, тусуется с друзьями в общежитии, как выражались во времена моей бурной молодости. На то ведь оно и общежитие, чтобы встречаться с приятелями, мусолить последние сплетни и ругать преподавателей. Если и это не получается, студент вспоминает о том, почему он студент, и пытается хоть чему-то научиться. Правда, некоторые азартно исследуют методы изготовления шпаргалок. Однако редкие совестливые студенты штудируют предметы. Именно этим я и занялась в пещере, пока Тель, как истинный мужчина, пытался добыть нам пропитание. Внезапно пришло сравнение. Да мы просто как древние люди. Я женщина, хранительница домашнего очага. Отель – мужчина, который собирается накормить и защитить семью. Символично, однако. Вернулся страж не быстро. И одним своим появлением сразу напомнил о моих аналогиях. Рубашка почти расстегнута. Рукава закатаны. Низкий хвост растрепался. Глаза сверкают азартом. Наверное, так и выглядели древние охотники, что приволокли домой целого мамонта. Пошли к выходу из пещеры. «Покажу наш сегодняшний ужин». Тель протянул мне руку и легко поднял с пола. Снаружи начало смеркаться. Звезды желтоватыми силуэтами высыпали над головой. В чернеющем небе проявилось две круглых луны, очень близко друг к другу. Я мысленно порадовалась тому, что портальщики, равно как и мироходцы, способны питаться неземной едой и без проблем находиться почти на любых планетах. Мы моментально подстраивались под их атмосферу, гравитацию и чувствовали себя естественно, будто там родились. «Ты не туда смотришь», — лукаво усмехнулся страж почти по-мальчишески задорно. И не успела сориентироваться, как меня развернули за плечи. «Ого! Вот ужин так ужин! Такого я точно не ожидала!» Огромный магический костер облизывал внушительную тушку, размером земного тигра, уже освежеванную и выпотрошенную. Головы у зверя уже не было, но, судя по форме лап, пропорции туловища и шеи, я бы предположила, что это какое-то травоядное. Нечто вроде коровы. Тель подбоченился и смотрел с явным ожиданием моего восторга и одобрения. Я же решила поддеть его, даже не зная почему. Проснулось какое-то ребячество, совсем мне прежде не свойственное. А я-то считала, что стражи поджаривают ужин одним щелчком пальцев. Раз и готово кушанье, раз и по тарелкам раскладывается. Тель раскатисто расхохотался и совершенно не обиделся. Ты, видать, сказок насмотрелась или начиталась фэнтези. «Возможно», — согласилась я. «Мы можем идти в пещеру и ждать, пока тушка прожарится». Страж сделал мне знак рукой, словно предлагал вернуться в убежище. «Ты вроде обещал мне воду. Я бы отчаяния отказалась». Сама не ожидала от себя подобной наглости и бесцеремонности. Тель не ожидал тоже и снова громко расхохотался. «Да ты привередливая девушка». Начальник двинулся вокруг магического костра и вернулся с двумя металлическими емкостями вроде ведерных кувшинов. Посмотрел на меня вопросительно и поставил сосуды у ног. «Держи свою теплую воду. Специально для тебя вскипятил ее и даже немного охладил. Только сама не таскай. Тяжелые, можешь повредиться». «Ну надо же, какая забота. А чай?» — настаивала я. Хотя отлично понимала. Чай остался в академии. Добыть его в другом мире Тель пока не в состоянии. Но мне нравилось его испытывать, поддевать и наблюдать за реакцией. Страж и теперь ни капли не растерялся. Опять обошел вокруг пламени и словно фокусник из цирка вернулся с кучей посуды. Металлическими тарелками, ложками, вилками, ножами и кружками. Всучил мне все в руки и еще раз сходил за презентом. Теперь в руках Тели дымился небольшой чайник, естественно, тоже металлический. Последним сюрпризом стал коричневый коврик из меха какого-то зверя, мягкого и пушистого. Но явно вовсе не маленького. Судя по размеру шкуры, безголовый, как и тушка в костре, чудище не меньше медведя. Когда мы разместились в гроте возле магического огня и разложили посуду, я уточнила у стража. «А как кухонную утварь добыли?» «Сам выплавил из железа. Здесь, в горах, неподалеку от пещеры, есть неплохая жила. С помощью магического пламени и моего неиссякаемого таланта я создал нам эту посуду». «А чай из чего заварили?» Продолжала я расспрашивать Теля. «Из местных трав и коры деревьев. Проверил, что нам подходит по составу, вкусу и запаху». Аромат и впрямь оказался приятным, немного даже знакомым, словно заварили бергамот, мелиссу, мяту и зверобой. «Практика по зельеварению? Приворотного зелья не добавляли?» Зачем-то спросила я. Тель как-то странно нахмурился и вместо шутливого ответа принялся разливать напиток. Не понимая случившегося, я попыталась исправиться. «Нет, я все понимаю. Такому титулованному демону, крутому стражу лифта измерений, не нужно привораживать женщину. Это я так пошутила». Тель сунул мне в руки чашку. Посуда слегка нагрелась, но пальцы не обжигала. «Я что-то не то сказала?» Не выдержала я затянувшейся паузы. «Все нормально, фея». Без прежнего язвительного запала и мальчишеского задора ответил страж и принялся за напиток. «Да, какой-то он странный. У демонов высшего уровня считается зазорным использовать приворотное зелье?» Уточнила я у Теля. Тот вскинул на меня взгляд. Колючий и задумчивый. «Такая интересная тема». «Да просто не поняла вашей реакции». «Давай уже будем на «ты». «Хорошо, как скажете, то есть как скажешь». Тель помотал головой, будто моя ошибка о многом ему говорила и резко сменил тему, упорно не отвечая на вопросы. «Я обнаружил тут озеро. Очень чистое и неглубокое. Для тебя неглубокое. Проверил на наличие хищников и всяких нехороших обитателей. Все ядовитое и опасное отделил магическим куполом, оставив половину водоема полностью безопасным для купания». «Я завтра смогу помыться?» — воскликнула я с воодушевлением. Тель слабо улыбнулся. Воду тебе подогрею. На всякий случай останусь на берегу следить, чтобы не наведывались хищники. Надеюсь, ты не стесняешься? Мне придется наблюдать за купанием». «А я думала, присоединитесь». «Присоединишься». Тель подавился чаем и закашлялся. Я уже собиралась постучать демона по спине, но он и сам справился с приступом. «Нет, я помоюсь вечером. После обхода местности и укрепления магических капканов для всяческой недружественной живности. Возможно, с кем-то сражусь. И уже потом искупаюсь». «Мы ведь защищены куполом?» – удивилась я. «Я люблю поохотиться и немного размять мышцы. Да и ситуация подходящая». Я ожидала объяснений. Но Тель вдруг поднялся на ноги и стремительно вышел из пещеры. Я ненадолго растерялась, не понимая, идти следом или ожидать возвращения слишком уж загадочного демона. Долго размышлять не потребовалось. С обратной стороны входа в пещеру внезапно повисла шкура, похожая на предыдущую, только пепельно-серая. «Ага, дверь в наше убежище. Хорошая идея, не поспоришь. Я знала, что чужаки в грот проникнуть не смогут. Магическая стена не пропустит. Но ведь она прозрачная. Теперь же у нас есть дверь, пускай и доисторическая. Можно чувствовать себя практически как дома. Я думала, Тель вернется, но его все не было и не было. И вот когда я решила выйти и поискать стража, тот объявился с подносом из все такого же знакомого металла. Передо мной дымились квадратики прожаренного мяса. Даже желудок сжался. Тель только усмехнулся. Костер решил не тушить, пусть хищники поостерегутся. «А овощи и фрукты к трапезе?» — усмехнулась я собственной наглости. Тель приподнял брови, оставил поднос неподалеку и молча покинул пещеру. Я уже начинала думать, что страж остался снаружи. Ест себе мясо и радуется, что избавился от придирчивой спутницы, от которой ни благодарности, ни признания заслуг не дождешься. Все требует чего-то и требует, как старая заносчивая бабка из сказки про золотую рыбку. Собиралась пойти и сказать, что просто шутила, подтрунивала. Но демон быстро вернулся с новым огромным подносом. На нем оказались овощи, похожие на желтые картофелины, запеченные в золотистых корочках и большие ароматные фрукты, вроде земных груш. «Завтра найду еще что-нибудь». Страж подмигнул и усмехнулся. «Ешь давай, не стесняйся. А я пока сделаю уборную. В соседней пещере есть источник. Можно сварганить умывальник и унитаз для всяческих нужд». Я потрясенно уставилась на стража. Он что, и об этом подумал? «Мне подобного не потребуется. Достаточно выйти из пещеры. Но тебе не стоит соваться в местные враждебные джунгли без моего чуткого руководства и постоянного присмотра. А что-то мне настойчиво подсказывает. В тех случаях, когда требуется уборная, ты не захочешь моего общества». Тель подмигнул мне и снова удалился в соседнюю пещеру. «Однако, да с ним не пропадешь. Вполне можно и робинзонить». Я принялась за мясо и обнаружила, что страж даже специи и соль не забыл. Вкуснотища. Кусочки просто таяли на языке. Желтые клубни на поверку оказались слегка сладковатыми, с привкусом творога и сметаны, и сытными, как картофель. Под плотной кожицей груш обнаружилась нежная мякоть, сочная и просто медовая. Густая желтоватая патока стекала по рукам и подбородку, и я очень пожалела, что здесь нет салфеток или тряпок. Стоило закончить трапезу и запить все горячим чаем, как появился Тель. «Умыться не собираешься?» Криво усмехнулся демон, глядя, как я пытаюсь вытереть лицо ладонью. Я кивнула. «Идем». Мне снова предложили руку. Соседнюю пещеру теперь отделяла от нашей новая шкура, только какого-то короткошерстного черного зверя. Вроде кабана, судя по форме. За шкурой обнаружилась просторная уборная. Все, как и обещал демон. Умывальник, унитаз, несколько крючков, плавленных прямо в стену. Спрашивать об устройстве канализации после еды не хотелось. И я решила поверить Телю, что все работает как надо. Подошла к высокому крану, загнутому словно лебединая шея. Видимо, его страж тоже выплывил из металла. И повернула вентиль. Полилась теплая вода. «Пока вода только такой температуры. К завтраму сделаю горячую и холодную. Цветом отметить не обещаю. Сделаю буквы на вентиле», — сообщил Тель, как ни в чем не бывало. Я ополоснула лицо и обнаружила, что на стене, на крючке, уже висит полотенце. Но не то чтобы прямо-таки полотенце. Скорее, некая ткань, сплетенная из толстых шелковистых нитей. «Пока ничего лучше не придумал», — признался за спиной Тель. «Это слой из гамака, который местные птицы-ящеры плетут для своих гнезд. Забрал у них несколько штук. Пытались бурно возражать, даже слегка угрожали. Но очень быстро осознали, что это опасно для жизни. А так и птенцы целы, и гнездо еще можно восстановить». Начальник недобро усмехнулся. «Не переживай, все гигиенично. Обеззаразил холодным магическим пламенем. Полотенце чище, чем стиранное». Мне очень нравилось услышанное. Птичек-то Тель не убивал. Так показал, кто хозяин. Можно сказать, царь природы. Весьма похвально для демона. Сделал ли это страж для меня, чтобы не сильно переживала? Или просто по собственной инициативе? Но мне вдруг стало приятно. Тепло наполнило тело. «Да ты хороший демон», — усмехнулась я, вытираясь. «Даже практически гуманный». Резко крутанулась на пятках и неожиданно обнаружила, что Тель подошел совсем близко, можно сказать, вплотную. Стоит и молча пялится, причем настолько плотоядно, что мне поневоле вспомнилось, что страж еще не ужинал. «А ты перекусить не планируешь?» — уточнила я нерешительно. Страж помотал головой. «Наелся, пока мясо готовил. Демонам особой прожарки не требуется. У нас служенные желудки». Жар мощного тела начальника окутывал невесомой дымкой. Такой приятный, сладостный. Тель облизал губы и несколько раз глотнул. Издал странный утробный звук, очень похожий на рычание, и вдруг накрыл мои губы поцелуем. Таким, что все мысли выветрились. И в голове совершенно помутилось. Я опять саму себя удивила. Прижалась к мощному телу стража и ответила со всей страстью. Тель приподнял меня над полом. И я обвила его ногами. Секунду, и я прижата к гладкой части стены пещеры. А демон гладит, ласкает с такой ненасытностью и напором, словно годами не видел женщин. Горячие руки повсюду, губы просто обжигают. Каждое касание как ток, что растекается по мышцам, и все внутри напрягается. Внизу живота вдруг собрался тугой узелок спазма. И я забыла, как же это странно. Ведь Тель не знал моего секрета, не представлял, как возбудить меня. Но я хотела нашего слияния. Прямо здесь, сейчас, в диких условиях, как древние женщина и мужчина. Демон принес мне поесть, обеспечил самым необходимым, а я утолю его страсть. Как же горячо и томно. Тягучий поцелуй Теля, его торопливые ласки, хозяйские и одновременно суматошные. Сильное тело мужчины, которое буквально кричит о желании. Я чувствовала, как страж меня хочет, и отчетливо сейчас понимала. Не разделяя нас ткань одежды, интим уже бы случился. Между нами словно молнии пробегали. Внезапно Тель зарычал, так что я даже вздрогнула. Осторожно отпустил меня на пол и вышел в соседнюю пещеру. Я ничего не понимала. У нас 3 дня вынужденного отдыха. Никто и ничто не помешает. Так что нашло на этого мужчину? Я чувствовала, Тель меня хочет. Тут ошибиться невозможно. Даже сейчас я слышала рваное дыхание демона. Словно тот не мог продышаться. Тогда почему он сбежал? Я немного подождала, пока успокоился пульс, и вышла из уборной к стражу. Выглядел Тель еще взвинченно. Глаза сверкают неистовством. Тело напряжено до предела. Все и во всех местах. Такой одежды не скроешь. Страж залпом допил чай и уставился на меня, не моргая. «Мне нужно немного поохотиться», сообщил хрипловатым голосом. «Я подожду, пока ляжешь, и схожу разомну мышцы». «Тель, что это было? Там, возле раковины, между нами?» С трудом выдавила я. Внезапно нахлынуло смущение. Я спрятала глаза от демона и осторожно примостилась на шкуре. Большая горячая ладонь легла на мои пальцы, а затем резко отдернулась. Я посмотрела на Теля. Это была связь. «Что?» — уточнила я. «Да объясните уже, наконец-то! Все говорят о связи. Я только о ней и слышу. Связь то, связь сё, связь десятая. Но никаких деталей я до сих пор не выяснила». «Все говорят?» — уточнил Тель и как-то недобро прищурился. «Кто говорил с тобой о связи? Вельсер или Тельбот? Неужели молокосос Тибальд? Я этому мелкому засранцу голову оторву, как вернемся». «Спокойно, спокойно, не Тибальд». Я ж испугалась за парня. Тель выглядел очень опасным, свирепым и необузданным. Таким я его еще не видела. Зато отлично понимала реакцию нижних стражей, когда начальник на них шикнул. «Говори!» — прорычал демон и тут же слегка смягчился. «Это мои братья?» «Вельсер, в тот самый вечер». «Когда опоил тебя зельем под названием «Стрелы и рота», — уточнил страж заинтересованно. «Насчет зелья точно не в курсе, но что-то он мне подсыпал. Я ведь его не хотела. Совсем и прямо совершенно. А тут почти отдалась ему. Хорошо, что я успел вовремя вытащить придурка из измерения. Тель рявкнул на всю пещеру. Аж эхо со стен осыпалось. А что это было за зелье? Если мужчине или женщине ты не совсем неприятен, хотя бы слегка симпатичен, оно вызывает влечение, и противиться этому невозможно. В течение нескольких часов. Все еще не своим голосом ответил на вопрос страж. Зачем Вельсор опоил меня? Сама же недавно сказала. Ради укрепления связи. Он что-то мне говорил об этом. А нельзя ли как-то поподробней? Ты, наверное, уже в курсе, что связь особенно ведьмы и демона высшего уровня, избранного стражем лифта, делает последнего непобедимым. Слышала нечто подобное. Дает ему новую магию и возможность черпать энергию из любого ближайшего источника, даже из других демонов. Да, забирать у них магию. Понятно теперь, в чем фишка. Ну и что же такое связь? То есть как именно она устанавливается? Вельсор активировал канал. Нечто вроде вселенского запроса на установление связи с тобой. Теперь подходящие демоны притягиваются к тебе как магнитом и желают лишь одного. Нехотя обронил Тель, глядя на меня из-под лобья, словно охотник на добычу. Это я уже поняла. То есть после активации связи, которую произвел Вельсор, кстати, как он это сделал? Попытался заняться с тобой сексом. И все? Только и всего-то? Тель помотал головой, и изо рта стража вырвалось очередное рычание. Вельсор активировал связь, потому что она вам подходит. Тебе и моему брату. В таком случае, перед попыткой заняться сексом. Тель сжал кулаки и поменял позу. Аурные каналы открываются. И энергия мужчины словно вскрывает, энергию женщины. Это как интим до интима, на энергетическом уровне. После этого любой страж, который подходит для связи, становится тобой одержим. Я посмотрела на спутника. Взгляд совсем помутился. Губы ярче уже некуда. На загорелой коже выступил лихорадочный румянец. Тель криво усмехнулся и снова поменял позу. То есть все демоны-стражи, которые подходят мне для связи после активации, хотят меня? Решилась я на прямой вопрос. Страж что-то прорычал и громко выругался на своем языке. Марахнар! Еще бы, как коты в мартовские дни. А вот это немного обидно. Мои слова вызвали у Теля удивление. Он приподнял брови и кивнул, предлагая объясниться. «Да это все женские глупости», — отмахнулась я как можно небрежнее. «Буду я жаловаться Телю, что хочу, чтобы меня любили, а не желали из-за какой-то там связи?» Возбуждение высшего демона и полуслепой бы заметил. Даже слепой услышал бы тяжелое дыхание Теля и ощутил жар его тела. Но почему-то мне внезапно стало очень неприятно, прямо до кома в горле. Я отвернулась лишь на секунду. Но когда повернулась снова, горячие пальцы стража зафиксировали мой подбородок. «Что ты хотела сказать?» — потребовал рогатый начальник, не позволяя отвести взгляд. «Говори уже, фея!» «Но вам этого не понять». «А я все же попробую». «Каждой женщине хочется, чтобы ее любили. Понимаете, именно любили, а не только желали. Конечно, желание приятно, но не из-за какой-то там связи, а из-за самой женщины». Хотя в свете грядущей войны и прочих вселенских катаклизмов это все не так уж и важно. Тель убрал руку с моего подбородка и вернулся на прежнее место. Плеснул себе немного чая. «Фея, поверь мне, тебя очень многие хотели задолго до активации связи», произнес страж почти шепотом, хрипловато и с придыханием. «Хотели не менее сильно, чем после включения канала, необходимого для аурного слияния. Возможно, даже и любили». Любовь — это не только подарки, ухаживания и комплименты, не только пылкие юношеские признания. Иногда можно любить так, что даже судьба Вселенной, миров, окружающих лифт и даже твоя собственная жизнь отходят на второй план. Я только смотрела на Теля, смаргивала и внимала, не понимая, к чему он клонит, и ожидала продолжения. Но вместо этого страж резко поднялся с места и, бросив «пошел я охотиться», стремительно покинул пещеру. А ведь обещал дождаться, пока я отправлюсь ко сну.